Здравствуйте. Здравствуйте, а мой номер подскажите, пожалуйста, а то вот я номер свой не знаю. Послушайте, вы долго будете звонить? Здравствуйте. Здравствуйте, а мой номер подскажите мне, пожалуйста. Кто подсказал? С чего подсказать? Номер мой подскажите мне, пожалуйста, я просто вот свой номер не знаю. Какой номер? Ну, с которого я звоню. Я тут просто в банке оформляю кредит, а банк с меня номер спрашивает. А я только купил сим-карту, я свой номер не знаю. Угу. Дмитрий Александрович, не надоело, да? Нет? Ну, серьезно, не подскажите мне номер. Я не буду звонить. Вы мне номер мой скажите, чтобы я сейчас в анкете написал. Значит, банк мне кредит не даст. Я хочу перекредитоваться, чтобы вам заплатить. Я не знаю ваш номер. Ну как? То есть вы смотрите, я вам заплатить не смогу. Вот все, я в банке, мне осталось вот немножечко только заполнить документы. Мне банк дает 15 тысяч, я вот вам 12 плачу. 500. Подскажите мне вот номер мой. Я не буду вам сегодня звонить, честно. Нет у меня вашего номера. Ну и как же нам быть? Давайте я еще раз позвоню, может определиться? Позвоните. Здравствуйте. Здравствуйте. А мой номер подскажите мне, пожалуйста, а то я забыл. Если ваш номер подскажете. Ну, с которого я вам звоню, какой у меня определяется номер? Просто я сейчас в банке оформляю кредит, а они с меня номер спрашивают. А я только симку купил, не знаю номера. А вы представьте. Краснов Дмитрий Александрович. Пишите 8-496. Так. 723. Так. 69. Угу. Нет, подождите, 723, 69, 83. Так, а это чей номер? Это вот вы сейчас мне звоните с этого номера. Я вам позвонил. Да, вы мне сможете сейчас позвонить на него, чтобы проверить? Хорошо, сейчас позвоню. Да, спасибо.